Мужчина кинулся к огромному приоткрытому окну в стене, темневшему слева от меня. Я выстрелил, но промахнулся. Оказавшись у окна, мужчина, не распахивая его, а лишь прикрыв руками лицо, рванулся в оконный проем. В этот момент я, метясь ему в спину, снова выстрелил. Послышался звон разбитого стекла, осколки посыпались на пол, а силуэт мужчины исчез в окне. Должно быть, я все-таки попал в него, но полной уверенности в этом у меня не было. «Потушите свет!» — крикнул я графине. Однако она или не расслышала меня, или не придала этому значения. Тогда я, подбежав к окну, раскрыл створки и выскочил наружу. На фоне ярко светящегося оконного проема мой силуэт представлял отличную мишень, поэтому я тотчас припал к земле. Услышав топот убегающего, я поднялся и кинулся за ним вдогонку. Едва я успел пробежать несколько ярдов, как раздался рокот включенного двигателя автомобиля. Взвизгнули шины, и машина на огромной скорости рванула с места. Вскоре все стихло, и я остановился. Только теперь, когда улетучился азарт погони, я задумался. Что бы это могло значить? Почему именно этот тип оказался в доме Лопесов? Почему он хотел убить генерала? Ведь это был никто иной, как мой старый добрый знакомый Хемингуэй латиноамериканского разлива, из-за которого меня упрятали в тюрьму. Почему он сначала в Монте-Кассино приставал с ухаживаниями к Баф, а теперь явился в дом генерала Лопеса, чтобы убить его? Я поспешил в дом. Мне не терпелось узнать, что стало с его хозяином, жив ли он. В кабинет генерала я проник точно так же, как и покинул его, через окно, и увидел генерала Лопеса, лежащим на полу. Над его телом, стоя на коленях, склонилась графиня. Она тихонько всхлипывала и, казалось, вот-вот разрыдается. Присев рядом, я взял руку генерала за запястье. Пульс был равномерным и хорошо прослушивался. Генерал тяжело дышал. «Ничего страшного», — стараясь утешить сеньору Лопес, — сказал я и нащупал на голове генерала здоровенную шишку. «Он потерял сознание, но скоро придет в себя. Только вот его голова... Смочите в холодной воде салфетку, приложите к ушибу и дайте ему сильное обезболивающее». Она вышла. Генерал застонал и постепенно начал приходить в сознание. Графиня вернулась с мокрой салфеткой. Пока она, склонившись над мужем, прикладывала к его голове компресс, я оглядел кабинет и, подойдя к раздвинутым шторам на окне, плотно задернул их. Затем я подошел к письменному столу. На нем ничего, кроме телефонного аппарата и листка белой бумаги, не было. Перевернув листок, я увидел, что на нем что-то написано по-испански. Письмо, решил я, так как начиналось оно со слова «нана», а внизу под текстом вместо подписи стояло «Торо». «Вам не знакомо имя Нана или Торо?» — спросил я графиню. Та удивленно посмотрела на меня, глаза ее сделались круглыми. «Почему же? Нана — это я, мое полное имя — Натания. Наной ласково зовет меня муж, а я его Торо», — сказала сеньора Лопес и слегка покраснела, вероятно, от того, что «Торо» по-испански означало «бык». Это уменьшительное от имени Торрес. «А почему вы спросили?» Графиня выглядела немного взволнованной. «Вот что лежало на его столе», — протянув ей листок бумаги, сказал я. «Надеюсь, в ней нет ничего интимного. Правда, я все равно не сумел ее прочитать. Не смогли бы вы сказать, что в ней написано? Возможно, этот листок бумаги прольет свет на то, что здесь произошло». Сеньора Лопес взяла записку, пробежала по ней глазами и нахмурилась. Вот что здесь написано. «Нана, когда ты все узнаешь, то поймешь, почему я решился на это. Прости меня, как и я прощаю тебе все». И подпись «Торо». «Ничего не понимаю», — произнесла она. «И я тоже», — сказал я. Не прошло и 5 секунд, как меня вдруг осенило. Это была предсмертная записка генерала. Что, если генерал Лопес вернулся домой, чтобы покончить с собой? Не похоже. Графиня, слегка волнуюсь, начал я, и тут генерал застонал. Сеньора Лопес, это написал ваш муж? Она сурово сдвинула брови и снова посмотрела на листок. Да, почерк, похоже, его. А кому-нибудь известно, как вы называли друг друга? Нет, никому, так мы обращались друг к другу, когда оставались наедине. А почему вы спрашиваете? Надо расспросить генерала. Генерал все еще лежал на полу, но уже начал моргать, открывать глаза. Затем он что-то пробормотал, а через несколько минут окончательно пришел в себя. Поднявшись с пола, генерал сел в кресло и, уверенно держа голову прямо, произнес: «Теперь со мной все в порядке». Он посмотрел сначала на жену, а потом перевел взгляд на меня. «А это кто?» — удивился он. У меня засосало под ложечкой, но мне так и не пришлось оправдываться. Его супруга быстро сообразила, что ответить удивленному мужу. Графиня рассказала ему, что, боясь за его жизнь, она тайком от него наняла меня, детектива-американца, чтобы я попытался расследовать, кто постоянно угрожает генералу. «Как вас зовут?» — спросил меня генерал. У меня вновь засосало под ложечкой. Наверняка графиня, когда просила мужа вызволить меня из тюрьмы, назвала ему мое имя. Но если я назовусь другим именем, а он узнает, что я солгал, мне тогда не сдобровать. «Шел Скотт», — чистосердечно признался я. По лицу генерала было видно, что он озадачен. «Тот самый, что был в тюрьме?» — спросил он и посмотрел на жену. Внутри у меня все похолодело. Я открыл было рот, чтобы ответить, но графиня снова пришла мне на помощь. «Да, дорогой», — мягким голосом произнесла она. «Мне нужен был детектив, которого у нас никто не знает. Так он мог бы, не привлекая к себе внимания, спокойно расследовать это дело. Ты — это самое дорогое, что есть у меня в жизни. По телефону я не решилась рассказать тебе, почему я хлопочу о мистере Скотте. У тебя и без того хватает волнений. А у мистера Скотта в Соединенных Штатах потрясающая репутация». Генерал улыбнулся, однако настороженное выражение осталось на его лице. Неожиданно он ласково произнес: «Как это мило с твоей стороны, дорогая». Он все еще пребывал в недоумении, однако, не оправившись полностью от удара по голове, с готовностью принял объяснение своей супруги.